Я хочу выяснить, не мог ли убийца быть матадором. Мясником, а не матадором. Разве это не одно и то же? Мораль направился к двери, показывая, что разговор окончен. Опять она все испортила. Она нагнала его на пороге. Дождь перестал, сквозь тучи несмело проглянули лучи солнца, заставив Флуру сверкать зеркальным блеском. Вместо того, чтобы попытаться расположить к себе фермера, она не удержалась от следующего вопроса. «А это правда, что быков для кориды никогда не подпускают к самкам, чтобы лизлее?» Бернар Рампаль обернулся к ней и процедил сквозь зубы. «Тавромахи — это искусство, и, как всякое искусство, имеет свои законы, вековые законы. А мне говорили, что в загонах они пытаются оседлать друг дружку. Как вы думаете, если публика узнала, что все ваши быки и гомики, ей бы это понравилось? Катитесь отсюда!» Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Сидя за рулем машины, она из вслух проклинала себя. Вчера завалила разговор с врачом, любителем гольфа. Сегодня с фермером, который знал бы как все. Она просто не умеет держать себя в руках и только все портит своими детскими наскоками и грошовыми провокациями. Ей поручено серьезное уголовное расследование, а она играет подростковый бунт против буржуазного жизненного уклада. Кровь стучала в висках. Лицо покрылось холодным потом. Если один из них сообразит позвонить в прокуратуру, ей конец. Дело передадут другому полицейскому, более опытному, менее импульсивному. Добравшись до Вильнёв-де-Марсана, она сделала остановку, высморкалась, еще раз попрыскала лекарством в горло и закапала нос. Следовало заехать в жандармерию, но ее обуревали сомнения. Разговор с коллегами надо вести максимально дипломатично, но она на это просто не способна, особенно сейчас. А, ладно, пошлет к ним Лекоза, у него к таким вещам талант. Она завела мотор и надавила на газ. На сей раз она не стала кружить по шоссе департамента, а побыстрее выбралась сначала на магистраль Н-10, затем на Е-05 и взяла курс на Бордо. Зазвонил мобильник. Не отрывая глаз от дороги, она мчала со скоростью 180 км в час. Она и с плечом прижала к уху телефон. «Это Лекоз. Я всю ночь шерстил интернет, а утром обзвонил все ЗАГСы и службы социальной защиты. Давай, только коротко. Филипп Дюрюи родился в Каэне в 88 году. Родители неизвестны». «Что, даже мать?» «Даже мать. Она от него отказалась. А в этих случаях гарантируется анонимность». «Конечно, можно попытаться навести справки, но потребуется официальный запрос, и давай дальше». «Вот, его взял под опеку детский отдел службы социальной помощи населению. Он сменил несколько интернатов и приемных семей. Вел себя тихо, но более или менее. В 15 лет оказался в Лиле. Поступил в профтехучилище на отделение по подготовке работников общественного питания широкого профиля. Короче, в столовке должен был потом вкалывать». Ну вот, проучился он там несколько месяцев, потом вдруг все бросил. Заделался панком, подобрал где-то псину и в путь. Через 2 года его видели на фестивале в Орельяке. Что за фестиваль? Уличного театра. Там его повязали за употребление наркотиков. Но скоро отпустили. Он же был несовершеннолетний. Какие наркотики он принимал? Амфетамины, экстази, кислоту. Потом его еще 2 раза брали, то есть минимум 2 раза. И всегда на фестивалях. Рока или рейва. В апреле 2008-го в Камбре, а в 2009-м в Мио. Опять за наркоту? Нет, уж за драки. Малец был задиристый, особенно не любил вышибал в барах. Анаис не забыла, как выглядело тело убитого парня. Кожа да кости. Но, видимо, он был не робкого десятка, и просто вечно обдолбанный. Во всяком случае, такой вряд ли позволил бы вколоть себе неизвестную дрянь помимо собственной воли. Значит, убийца сумел запутать ему мозги. Ну, хорошо, а что в последнее время? Самая свежая информация относится к январю этого года. Бордо в Париже. Еще один концерт. 24 января 2010 года в зале Элизе Монмартр. Дюрюи опять там подрался. При нем нашли 2 грамма героина. Его забрали в комиссариат Гуд-Ор. Поместили сначала в отрезвитель, потом в обезьянник. Через 18 часов по решению судьи освободили. Дело не завели. 2 грамма — это личное потребление. Что потом? А потом ничего. До самой ремонтной ямы. Предположительно, он вернулся в Бордо в конце января. Прослеживать все перипетии существования Дюрии в Бордо не имело никакого смысла. Интерес для следствия представляли лишь последние дни его жизни. В один из этих дней он и познакомился с будущим убийцей, который явно не принадлежал к социальному дну. От остальных новостей есть. Джафар всю ночь тусовался с бомжами. У нее потеплело на сердце. Вопреки ее приказу, ни Лекос, ни Джафар не разбежались по домам дрыхнуть. Один за всех и все за Лис. Что-нибудь узнал? Мало что. Дюрии почти ни с кем не общался. А что в ночлежках, в бесплатных столовых? Он их как раз сейчас обходит. Что у Конанта? Все пленки отсмотрел. Еще досматривает. Пока у него по нулям. Дюрии ни на одной не засветился. А Зак... Про него ничего не знаю. Вроде бы с утра должен потрясти дилеров. Как я понял, ты его оставил вместо себя? Лекос говорил сухо, но у Анаис не было времени разбираться с его обидами. Ее осенила новая идея. Позвони Джафару. Пусть займется собакой. А что там с собакой? Мы же обзвонили все приемники. Никаких следов псины. Тем более мы даже породу не знаем. Скорее всего, убийца ее прикончил, где-нибудь закопал. Надо поговорить с мясниками. Обойти рынки, а особое внимание оптовым торговцам. Сам подумай, ведь Дюрюи должен был как-то выкручиваться, чтобы кормить собаку. Лекос молчал, судя по всему, растерянный. Я что-то не пойму, что именно ты хочешь узнать. Нам нужен свидетель. Кто-то мог видеть Дюрюи в обществе другого мужчины, того, который в конце концов и сделал ему смертельный укол, понимаешь? Ну, вряд ли мясники нам это скажут. И насчет шмоток. Где Дюрюи покупал себе одежду? Либо на складах, где за гроши птают нераспроданный товар, либо в Эммаусе. Проверьте их все. Установите, когда он в последний раз там показывался. Мне кажется, он в основном просто просиживал где-нибудь свою задницу. Согласна. Значит, надо найти место, где он обычно попрошайничал. Не забывай, что до нас ту же работу проделал убийца. Он его вычислил, понимаешь? Он проследил за ним, изучил его повадки. И нам придется заняться тем же. Может быть, удастся поймать его тень? Новые снимки Дюрии уже готовы? Да, при задержании его фотографировали. Показывайте эти фотографии всем, с кем будете разговаривать. А мне вышли их на айфон. Хорошо, так что мне сейчас делать?